После речи коменданта исполнение сатиквы, государственный гимн Израиля, на котором, вопреки горячим протестам красного карлика, настоял Липшиц, а мы в память о Наоми не стали его отменять. Вечер закончится пением «Звездного знамени», где тон задаст женский хоровой кружок, а успех будет зависеть от числа мочевых пузырей, способных сохранить выдержку. А после хатиквы, среди молнии грома, угрюмо вонзятся в черное небо крепостные зубцы Эльсинора. Гамлет появляется только во второй сцене. Племянник пусть, но уж никак не милый. Граб Шайт обещала предупредить меня за 10 минут. Я уверен в сегодняшнем триумфе. Головокружение совсем прошло. Летучая мышь видит, наконец, выход из пещеры и собирается с силами. Форель беспорядочно дергает хвостом. Через минуту я положу эту рукопись в коробке из-под рубашек в чулан. И будет еще время посидеть, прежде чем меня позовет мадам Грабшайт. Готовность — это все. Конец книги. Январь 2004 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.